Это новый трек. Хаммер с блатными номерами, с братанами устроить ралли, с нами крали, забыть о морали, сорить деньгами, отжигать на Феррари, лавируя между патрулями, машину времени, чтобы сконнектиться с теми, кто в теме, с Боба Марли зачитать на одной сцене, к примеру. Хочу, как в крутом боевике, в одной руке ствол ТТ, другой рукой делать карате. Хочу скромную долю в Порше, домик в Шотландии, чай как в Китае, туман как в Голландии, поговорить по-братски с Фиделем Кастро, сказать просто: Фидель, здравствуй, я Баста. Затереть Дженнифер Лопес или Камерон Диас, или с обеими сразу Буэнос Диас Чикас. Купить биты у Тимбаленда, замутить крутую телегу с Методом или Редменом, снять клип хотя бы за $1,000,000. Да, было бы здорово попасть в топы билборда, купить слон в Альпах, в океане, остров с пальмами, чтобы тусить всей бандой как надо. Скурник сыграть в реально большой теннис, переименовать Ростов в Рост-Анджелес. Короче, много планов, серьезные дела. Ну а пока, ну его на! Ну его, на-на-на-на-на, ага, на-на-на-на-на, ну его, ну его, на-на-на-на-на, ага, на-на-на-на-на, ну его, на, на-на-на-на-на, ага, на-на-на-на-на, ну его, ну его, на-на-на-на-на, ага, на-на-на-на-на, ну его, на. Хочу быть культовым, как Боб Марли, здоровым, как Шварц, умным, как Чарльз Дарвин. Хочу играть в NBA с Джеймсом Леброном, быть неуловимым, как Аль Капоне. Хочу иметь свой 7-значный счет в банке, дом на Рублевке, трешку на Таганке. Сделки налом, время даром, так, чтоб не скучно. Дрю Берримор, дрючик, быть всех круче. На всякий случай иметь личный самолет, стюардессы, топлес, сигары, виски, лед. Прожить лет так до 100, стать первым номером твоего плейлиста. Запустить свой канал на ТВ, замутить конкуренцию Муз-ТВ, MTV, чтобы в ротации только достойные лица, помочь добиться признания тем, кто стремится. Для пати купить себе пирамиду Хеопса, жечь там так, чтобы было видно из космоса. Пригласить в гости саму Пэрис Хилтон, устроить сейшн на саксе Билл Клинтон. Открыть фирму в доле с Вилли Гейтсом, взять бабок и провалиться сквозь землю. Короче, серьезные движения, крутые дела. Ну а пока, ну его на! Ну его! На-на-на-на-на-на! Ага! На-на-на-на-на!